Господь, любви Твоей свет сияет, горит огнем среди тьмы и мрака. Иисус, свет мира сияет над нами, истинным словом освобождает, сияй надо мной, сияй надо мной, сияй, Иисус, сияй, славою Отца, наполни край, пылай, дух пылай, зажигай огнем сердца. Открытым Тебя отражаем от славы Твоей, меняемся в славу одним Тобой, сиять мы желаем, сияй надо мной, сияй надо мной, сияй, Иисус, сияй, славою Отца наполни край. Упование, Бог наш смерть и наш покой. Всю славу. Ты есть любящий. Я благодарю Тебя за Твою великую любовь. Я благодарю Тебя за это искупление, Господи. За это обновление, Господи, слава Тебе. Я благодарен Тебе за Твою любовь, что сегодня Ты нас собрал на этом месте. Что сегодня, Господи, наши уста, они наполнены хвалою, этим славословием для Тебя, мой Бог. Мы сегодня воздаем Тебе всю благодарность, Господи. За Твое искупление, Бог мой, за Твое спасение, Ава Отче. И я благодарен Тебе, Бог мой, что Ты не оставил нас сиротами. Ты нам дал Духа Святого, который сегодня нас ведет, который сегодня направляет в небеса, Господь, слава Тебе. И сегодня, Господи, прими эту благодарность. Господь, мы сегодня нуждаемся в Тебе. Мы сегодня нуждаемся еще больше, чем мы нуждались вчера, Господь. И я прошу Тебя, наполняй сегодня наши сердца Своей силой и славой, Господи. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты великий Бог! Ты сильный Бог! И мы славим Тебя, мой Бог! Аллилуйя! Наполняй, Господь, силой, слава. Наполняй, Дух Святой, Тебе я нуждаюсь. святой, тебя ожидаю, прикоснись, мое сердце открыто, наполняй, наполняй своей силой слава. Не перестану Господь святой. Господь святой, на моих устах хвала Тебе, Господь святой, Господь святой.